Мужские истории. Мужчинам важнее всего их мужские занятия, а женщинам, всем без изъятия, мужчины дороже всего, изрек кто-то из мудрецов. Так оно и есть. Нельзя утверждать, что мужчин не интересуют отношения с женщинами, но все-таки личные достижения в работе стоят у них на первом месте. Представители неслабого пола редко обращаются за помощью, но если приходят, то это, как ни странно, сильные и незаурядные личности. Особенно запомнился молодой человек, построивший в песочнице пирамиду из мокрого песка и камней. На ее вершину он поставил фигурку героя с тремя головами и шестью руками. «Что-то не нравится мне его многоликость», — сказал сказочник, оценивающе рассматривая своего героя. «Подождите его осуждать. Может, это и неплохо иметь три головы?» Заступаюсь я. Хотя, если хотите, можете заменить другой фигуркой или лишние головы совсем оторвать, заявляю смело, поражаясь своей кровожадности. Нет, испугался за своего героя юноша. Пусть остается прежним. С трех сторон пирамиды были ведущие наверх ступеньки, на которых сидели разные звери, помощники героя. Пирамида стояла на острове, соединенном мостом с берегом, который охраняли львы и солдаты с танками. Боюсь, военизированные игрушки, держу их в отдельной коробке и достаю только по просьбам желающих. Мальчики с детства играют в войну и продолжают это делать всю жизнь в той или иной форме. «В море плавают дельфины. Это отдел продаж», – прозаично сказал он. Трехголовый герой стоял на вершине и чувствовал себя одиноко. Он долго и трудно на нее забирался, а достигнув и испытав удовлетворение, оказался в изоляции. «Такое состояние бывает у спортсменов после победы», – комментирует рассказчик. «У проигравшего еще есть цель, к которой надо стремиться, а у победителя наступил предел», – грустно закончил он. «Какая именно из трех голов стремилась покорить вершину?» – начинаю уточнять. «Та, которая посередине». «Давайте спросим другие головы, какие цели у них?» Молодой человек задумался. И тут выяснилось, что желания у всех голов оказались разные. Одна предложила пойти на поиски подруги жизни, а другая – на строительство новых пирамид. Выслушав аргументы обеих сторон, главная голова решила сначала отправиться на поиски невесты. И рассказчик снова стал строить пирамиду уже из белого песка, где, вероятно, и обитала его будущая половина. Спина фигурки, которую он выбрал в качестве будущей жены, по форме и размерам подходила к спине трехголового. Соединив их вместе, молодой человек улыбнулся. «Мы друг для друга будем надежным тылом», и поместил женщину внутрь своей пирамиды. «Теперь можно и другие пирамиды строить. Я хочу обеспечить свою семью, чтобы она ни в чем не нуждалась», и поставил на берегу еще пару пирамид. А потом обхватил руками самую первую и придвинул ее к центру песочницы. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. В данном случае все произошло с точностью да наоборот. Он построил новые границы своего государства и заменил двух зверей, сотрудников, более подходящими. Уходил же с таким воинственным видом, что у меня появилась уверенность в его способности преодолевать любые препятствия. Кстати, один из мужчин, строивший свой мир на песке, выбрал подругу своему герою, белому медведю, по степени твердости материала. Перед ним были женские фигурки из дерева, из пластмассы, а третья из железа, которая и стала подругой жизни. И женился он вскоре на девушке с твердым характером и работающий, как и он, юристом. Рыбак рыбака. Я заметила, что мужчины, играя в моей песочнице, в конце концов часто выставляют в центр фигуры фаллической формы. Это и башня из мокрого песка, и высокое дерево, и собственноручно вылепленный дом из пластилина. Причем их часто не устраивают мои фигурки из коллекции, и они с удовольствием изобретают что-нибудь свое из подручных материалов. Иногда выбирают поломанные, которые тоже держу в коллекции, выбросить жалко, а починить самой умения не хватает. Вот стоял у меня на полке корабль с погнутой мачтой. Что бы я в подпорке ей ни ставила, ничего не помогало. Один из мужчин взял этот горемычный корабль и поставил его в песочницу как символ своей финансовой независимости. Увидел таки, что мачта согнута, и стал придумывать способы ее починить, хотя никогда этим не занимался. Перебрав несколько вариантов, заменил мачту деревянной кисточкой для рисования. Парус корабля сразу натянулся, как будто наполнился ветром, и герой, уверенно им управляя, помчался в светлое будущее. При этом мужчина рассказывал о начале своей деловой деятельности еще с прошлого века, когда начинал все с нуля, и о своем внутреннем стержне, который сломился за последние 2 года. Как только в его руках появилась новая мачта, он сказал, что это его разум и воля, а все страхи за борт. В его словах зазвучала сила и свойственная мужчинам убежденность. «Прорвемся!» Вот в этом я ничуть не сомневаюсь. Раз пришел на консультацию, значит, уже готов к бою. Поблагодарив друг друга за помощь, мы расстались до следующих встреч. А кисточка, послужившая мачтой кораблю, навела меня на мысль придумать цикл рисовально-развлекательных занятий, которые я вскоре и запустила в мир. Гармоничное общение мужчин и женщин всегда приносит свои плоды.